Наверное, будет правильно выбрать самое дешевое умение для своей колоды, и тогда ему достанется детектив низкого ранга. Или же лучше по-крупному уложиться и пустить большое количество умений на создание идеального преступления? Итак, в конверте с вызовом, который мы отправим детективу, будет маленький чип. И когда детектив вскроет конверт, нам поступит информация о времени вскрытия. Вскрытие конверта станет сигналом к началу. Вам, чтобы победить, необходимо будет в течение 168 часов устранить цель и оставаться непойманным. Когда время истечет, все деньги, которые вы потратили на колоду, вернутся к вам. Также у нас существует специальная программа защиты, чтобы вас и по истечении срока не поймали на вашем преступлении. Вы сможете стереть все свое прошлое и начать жизнь с нуля, став другим человеком, если такова будет ваша воля. Такое... правда возможно? Для него это было очень важно. Если он сможет начать все сначала, то... да, возможно. Ему хватает и этих слов. А если я проиграю? Не стоит думать о поражении. Но... не рассказать вам я не могу. Это будет нечестно. Думаю, вы и так себе примерно представляете, что будет. Итак, если детектив в течение 168 часов укажет на вас, как на преступника, вам засчитается поражение. Вы проиграете в ту же секунду, как это произойдет. И все наши с вами связи будут разорваны. Вас передадут полиции, как самого обычного преступника. И мы никак не будем вам помогать. Попытки рассказать о нас полиции ни к чему не приведут. Нужно, чтобы вы это понимали. То есть проигравшими вы дел не имеете. Мы помогаем достичь спасения. Наше спасение совершенно. Но, к несчастью, бывают люди, которым не удается к нему прийти. Зачастую они просто морально к нему не готовы. Что еще случится, если я проиграю? Вы должны будете вернуть нам ту сумму, которую потратили на колоду. А, ясно. Но ведь это невозможно. У меня таких денег нет. Как меня не тряси. В таком случае мы попросим вас заранее застраховать свою жизнь, а в качестве получателя указать человека, которого назовем мы. То есть я должен буду умереть до того, как меня схватит полиция, так? Верно. Но это необходимо только в том случае, если вы сами не сможете выплатить необходимую сумму. Ясно же, что не смогу. В любом случае, вам придется вернуть нам всю сумму. Выражение лица старика не меняется. Обыграйте детектива, чтобы этого избежать. Есть еще правила, о которых я должен знать. Да, самое важное. Вам запрещено убивать детектива. Вы можете убить сколько угодно человек, не только свою цель. Но мы попросим вас сохранить жизнь тому детективу, который вам достанется. Неважно, какими будут обстоятельства. Но если в течение 168 часов с начала игры детектив умрет, вам засчитают поражение, как только это произойдет. То есть я проиграю, даже если он умрет случайно? Верно. Вообще, вам запрещено причинять ему любой вред. Как-то у вас все строго. Состязание двоих противников бессмысленно, если одного из них нет. Похоже, что взять и просто устранить помеху детектива нельзя. Организаторы хотят увидеть состязание убийцы с детективом. О других мелких правилах я расскажу, когда вы решитесь поучаствовать в дуэли. Старик снова смотрел прямо на него. Это будет благородная дуэль, чтобы вернуть вам вашу жизнь. Мы называем их дуэль Нуар. Если вам удастся обыграть детектива, перед вами откроется новая дорога к светлому будущему. Итак, что скажете? Он уже почти решается. И все же не может ответить сразу. Все, что говорил старик, слишком нереально. Похоже на бред с краплением звучных словечек. Какой-то там комитет, идеальное преступление. Он до сих пор сомневается, не пытаются ли его обмануть. И всего пара сказанных стариком слов мешает ему просто взять и посмеяться над этим безумием. Данные в начале обещание назвать имя настоящего преступника. Смириться с тем, что человек, по вине которого он превратился в жалкое подобие прошлого себя, все еще преспокойно живет на этом свете, он не может. Преступник должен за все поплатиться собственной жизнью. Если я не соглашусь, вы же не скажете мне, кто виноват в том, что случилось 5 лет назад, так? Не скажу. Наживка. Наживка, чтобы он клюнул и позволил тянуть себя в эту игру. Но очень привлекательная наживка. Эта наживка сама по себе спасение для него, потерявшего все и превратившегося в пустую оболочку. Он знал, что если откажется, будет сожалеть всю оставшуюся жизнь. Будет и дальше влачить бессмысленное существование, попрекая себя тем, что тогда не принял вызов. Раз так, то он должен... сражаться? Ну, уж лучше так, чем оставаться живым трупом. Мне нравится выражение ваших глаз. Плечи старика несколько раз вздрагивают от тихого смеха. Не знаю, пригодится ли вам эта информация, но я хотел бы сообщить о нашей статистике. До сих пор в Дуэль Нуар детектива побеждали в 28% случаев. Всего лишь 28%. То есть больше 70% людей, воспользовавшихся нашими умениями, смогли совершить идеальное преступление. Ты меня не обманываешь? Видите ли, детективы тоже бывают разные. Случалось и так, что детектив получал вызов, но не понимал, что к чему, и оставался себе спать дома. Это, конечно, самый неудачный вариант, но все же. Вероятность проигрыша 30%. Ничтожные 30%. Он непременно выиграет. Я смотрю, вы определились с ответом. И все же мы дадим вам на обдумывание одну ночь. Остыньте, и если к утру ваша решимость принять участие в дуэли не угаснет, возвращайтесь сюда завтра в 10 утра. Договорились? Он кивает в ответ. Думаю, и так понятно, но все же, никому не рассказывайте о нашей беседе. Если вы кому-нибудь о нас расскажете, не только полиции, просто любому знакомому человеку, мы с вами больше никогда не встретимся. Мне все ясно. В таком случае, до скорой встречи. Детектив, внемли зову, что звучит из черноты. Место — обсерватория Сириус. 30 миллионов. Оружие — большие ножницы. 5 миллионов. Оружие — транквилизаторы. 5 миллионов. Трюк — расчленение. 80 миллионов. Общая стоимость — 120 миллионов. Исходя из стоимости, будет вызван детектив Самидара Юи.